Глава 31. Ураганная скорость. Все участники прибыли на площадку, где будет проходить состязание. Цюси встретил их с каменным лицом. Им и впрямь очень стойко удавалось переносить подготовку, поэтому в будущем их всех должен ждать успех. Но пока он собирался демонстрировать им только строгость и еще раз строгость. Довести, как говорится, до полного изнеможения как их тела, так и их души. «Теперь вы по-настоящему знаете мехов, и теперь мы проверим результаты ваших тренировок. Это будет забег на дистанцию в 1000 метров с максимальным уровнем помех!» Участники обратили свое внимание на площадку за спиной у полковника и увидели ландшафт, сплошь утыканный ямами с песком, которые должны были увеличить время прохождения участка, понизив им скорость. Но помимо этого с обеих сторон показались снайперы со своими винтовками и тут же исчезли. По всей видимости, именно это и подразумевалось под максимальным уровнем помех, с которым им предстояло столкнуться. Цюси же считал, что такое испытание подходило больше для детсадовцев, а не настоящих воинов. Если бы все было действительно максимально приближено к реальным боевым действиям, никто бы не сказал им про снайперов. В этот момент к стартовой линии вышли два первых участника. И эти двое считались соперниками уже давно. Некоторым даже показалось, что их специально поставили друг против друга. Это Карл и Масаси. Оба бойца в таких условиях должны были чувствовать дополнительный стимул выжать из себя все, на что способны. Это испытание должно было проверить навыки управления мехом и скорость реакции участников. У каждого снайпера имелось лишь по одному выстрелу, но если они по кому-то попадут, это будет считаться полным провалом. Масаси и Карл относились к мастерам своего дела. Как только раздался выстрел, двигатели почти одновременно загромыхали под принудительным контролем, и мехи ринулись вперед. Ландшафт пустыни и впрямь оказался весьма мерзок. С одной стороны мелко, с другой глубоко. Требовалось не только бежать как можно быстрее, но и постоянно следить за тем, куда наступаешь, и при этом, конечно же, беречь свои силы, чтобы добежать до финиша. Скорость передвижения двух мехов казалась поразительной, и тут раздался выстрел. Оба участники дернулись в сторону, тем не менее выстрел был только один, а значит цель также могла быть только одна. В этом испытании также проверяли умение быстро оценивать ситуацию и принимать решения. Тот, кто сделал движение зазря, потратил свое время просто так. Но немногие могли бы принять решение не уклоняться. Оба участника успешно финишировали. Масаси – 4 минуты 20 секунд. Карл – 4 минуты 35 секунд. В самом начале оба шли наравне, но догадавшись, что вторая атака была направлена на Карла, Масаси не стал уклоняться и прибавил скорости, увеличивая разрыв. Однако всем было ясно, что ему не просто повезло. Он сумел быстро оценить обстановку, а потом также быстро принять верное решение. Если бы его оценка оказалась неверна, то выстрел определенно угодил бы в свою цель. Масаси и Карл оказались первыми, и, можно сказать, оказали большую услугу всем собравшимся, протестировав площадку и продемонстрировав на личном примере, через что им придется пройти и к чему стоит готовиться. Одно дело, когда ты знаешь, где твой противник, а другое, когда атакуют из-под тишка, и некоторые участники занервничали от таких мыслей. Тем не менее, им придется адаптироваться к таким условиям. Да и к тому же, даже зная, где находятся снайперы, они могли атаковать в любой момент. И, конечно же, будут выбирать самый неудобный. Ведь вся площадка была у них как на ладони. Один за другим народ поднимался и отправлялся к стартовой полосе. В сравнении с обычными участниками, выходцы с Луны показали очень хорошие результаты. Их средний показатель был чуть больше 4 минут, у остальных же больше 5 минут. Самым сложным для всех оказывался момент выстрела снайперов, но прямого попадания пока не произошло. С другой стороны, не сумевшие увернуться от выстрела, даже будучи предупрежденными, могли собирать свои манатки и улетать домой. Результат радона оказался средним – 4 минуты 5 секунд. Но по сравнению с другими потенциальными кандидатами на роль командира, его скорость всегда была самой низкой. Что же касается оценивания ситуации и принятия решений, с этим у него проблем не оказалось. Он все выполнил идеально. Талос продемонстрировал потрясающую скорость. Он первый преодолел порог в 4 минуты с результатом в 3 минуты 40 секунд. Бат опять под его управлением оказался подобен призраку. А во время уклонения от выстрела снайпера он проявил абсолютное спокойствие. Казалось, что в тот момент он был даже равнодушнее, чем обычно. Таким своим поведением он как будто говорил всем собравшимся: «Неважно, нравится тебе это или нет, Талос здесь, и его сила тоже». После прохождения испытаний плутонианец сорвал овации. В армии ценилась лишь реальная сила. Как бы ты ни умел понтоваться, все это было бесполезно, если ты не мог подкрепить свои слова делом. Лиера и Ван Джена поставили в самый конец списка испытуемых. Очевидно, чтобы выявить из них сильнейшего. Вот настал черед Ахиллеса Кёртиса. Все с нетерпением ждали этого момента. Как они и обсуждали ранее, хоть его и исключили из кандидатов в командиры за драку в столовой, ничто не мешало ему доказать своей силой и харизмой, что это была ошибка. Как мул отличается от лошади, так и бог Солнца должен был отличаться от всех остальных. Двое соревнующихся вышли на старт. Двигатели слегка грохотали, вместе с ними пыхтел и соперник Кёртиса, Линь Жофен. Очевидно, он нервничал. Он быстренько бросил взгляд в сторону своего соперника. Тот стоял неподвижным, как скала. Сигнальный выстрел. Линь Жофен тут же включил принудительный контроль, и его бат рванул вперед. Но в тот же момент он почувствовал, как мимо него что-то пронеслось на ураганной скорости. Кёртис его уже обогнал. Боже, какая скорость! Бат опять несся вперед, как вдруг раздался выстрел. И еще один выстрел. И оба по Кёртису. Вашу мать, ну и коварство! Если бы он, как и все остальные, оказался атакован лишь одним снайпером, то он, несомненно, прошел бы это испытание как раз плюнуть. Но теперь, если он и увернется, то все равно потеряет значительное количество времени. Но его Бата не сделал ни малейшего движения в сторону, даже намека. В самый последний момент он просто невообразимо ускорился, и оба выстрела прошли мимо. Казалось, не имелось ничего во всей этой пустыне, что могло бы представлять угрозу для этого лунянина. Как ни в чем не бывало, вскоре он пересек финишную прямую. 2:59. Он выжил из своего меха все, что было возможно. А позади мчался разгромленный в пух и прах Линь Жофен. Если бы против него поставили более или менее равного противника, он бы еще смог посоревноваться. Но поспевать за шагом Кёртиса оказалось из разряда невозможного. К тому же снайпер в любом случае не оставил его без внимания, и он еле увернулся от такой неожиданности, из-за чего финишировал лишь со временем 3:50. Такой результат явно не показывал его настоящий уровень. У всех отвалилась челюсть. Что это за монстр? Как можно противостоять такому сопернику? Представители Луны не издали никаких возгласов одобрения, лишь равнодушно улыбнулись. Это же Кёртис. Их лидер. Никто не мог с ним сравниться. Особо придирчивые даже говорили, что они не заслуживали его как своего командира. Подобный результат в такой местности и впрямь казался просто поразительным. К тому же это проделка снайперов. Но для настоящего мастера она оказалась полнейшим пустяком. Когда Кёртис вернулся к своей команде, многие смотрели на него с трепетом в глазах. Теперь мысль о том, что кто-то может конкурировать с ним, выглядела как больная фантазия. Лиеру и Ван Джену нужно будет хорошенько постараться. Иначе их право быть кандидатами в командиры будет казаться весьма необоснованным. А в таком случае командирами назначать их будет нельзя. Ведь IG это очень суровые соревнования. Лиер должен быть авторитетом для своих людей и уметь держать их под контролем. В противном случае команда будет расхлябана, и ни о какой победе мечтать не придется. Настала очередь Ли Синь. Кёртис взбудоражил умы многих участников, но Ли Синь не обратила на это внимания. Она уже давно знала, что он немного превосходит ее в личных характеристиках. Это было доказано еще во времена их обучения в Академии X. Результат марсианки составил 3:15. Быстрее, чем Талос, но несколько медленнее, чем Кёртис. Но это ничего не значило. Главная сила Ли Синь была отнюдь не в скорости. Хотя они оба с Кёртисом оказались наказаны за драку и выбыли из состязания командиров, но все же эти отборочные должны были выявить личную силу каждого из них. И теперь оставалось дождаться выступления двух землян кандидатов в командиры. Если они не смогут продемонстрировать хорошую скорость, это будет смешно. Военные никогда не позволят слабаку представлять Солнечную систему. Такое будет равносильно автоматическому признанию в своей несостоятельности. Следующее! Джан Шань и Ло Фэй! Ло Фэй щурясь залез в мех. Многие испытывали к нему омерзение после случившегося в столовой, но теперь мало кто осмеливался шутить над ним. В конце концов, этот парень имел наглость дразнить самого Атоса. Разве рискнул бы он на такое, если бы ничего из себя не представлял? Лиер молча посмотрел в глаза Ло Фэя и кивнул головой. Настал момент, когда толстяк должен был показать максимум своих возможностей. Джан Шэнь отчасти был знаком с его скрытой силой. Но теперь он и сам был готов показать все, чего достиг за летние каникулы. Оба меха находились в полной готовности. После Кёртиса и Лиси никто не ждал от них особых показателей. Скорее, всем хотелось посмотреть, что же продемонстрирует Лиер. Ну и тот, Ван Джан. Хватит ли ему сил доказать всем, что его не просто так назначили кандидатом? Многие частенько поглядывали в его сторону, и им казалось, что он просто притворяется спокойным. Два меха со скоростью поражающей воображение рванули вперед. Через 100 метров толстяк начал вырываться вперед, и глядя на такую скорость, всем стало ясно. Эти двое весьма хороши. Особенно толстяк. Его мех двигался очень быстро, но при этом явно не на пределе. Очевидно, он ждал атаки снайперов. Скорость двух землян привела толпу в замешательство. Зная их достижения на первом этапе, все считали, что они ничего особенного из себя не представляют. Как они смогли настолько сильно измениться за столь короткий срок? Ван Джен же с Лиером все прекрасно понимали. Физическая сила носителей способности X превышает силу обычных людей. К тому же бывают такие люди, кому от рождения предначертано стать солдатами. Эти были именно такие. Просто немного отличались характерами. Джан Шань с Ло Фэем были как небо и земля. Один развязный, всегда на позитиве, другой мелочный и сдержанный. Однако это не мешало ни тому, ни другому выкладываться сейчас на все 100%. Снайперы все не стреляли. На несущихся к финишу это оказывало дополнительное давление, так как они не разгонялись по полной. Толпа, не переставая, смотрела на часы. Еще не прошло 4 минут, скорость действительно потрясала. Ло Фэй потел как мог, Джан Шань не отставал. Они почти добрались до финиша, как вдруг один из снайперов дал о себе знать. Раздался звук выстрела. Ло Фэй продолжал нестись прямо. Его мех сохранял прежнюю скорость. Промах! Вашу ж мать! Что это за снайперы? Что не могут попасть в цель? Ло Фэй не изменил скорость. Как и не стал уворачиваться, но выстрел пролетел мимо него. У Кёртиса и его команды загорелись глаза. Лицо Атоса вместе с этим стало хмурым. «У этого толстяка есть скрытая способность», – произнесла Милу с заинтересованным видом. Снайпер целился именно в него. По крайней мере, он так думал. Но в итоге это оказался какой-то обман зрения. Небольшой, но его хватило, чтобы промахнуться. Джан Шань по натуре был упрям и не собирался мириться с поражением. Он потратил время на ускорение от первого выстрела и теперь решил поднажать, но тут раздался второй. В задачу снайперов входило максимально портить жизнь этим ребятам, и если второй также просто выстрелит не туда, это будет позором.